Вместо эпилога. Согласно решению Московского городского суда, Феликс Павлович Ефимов получил 5 лет условно и был выпущен на свободу из зала суда. Борис Сигизмундович Вакер был оправдан. По делу о хищении в компании «Якутские алмазы» проходило в общей сложности 22 человека. Французский апелляционный суд отклонил ходатайство адвоката господина Вахидова о смягчении ему наказания. Приговор в 14 лет тюрьмы остался без изменений. Через год заключенный Вахидов был выдан российской стороне. Его бывшей подруге Зое Хелиной разрешили сразу уехать, не привлекая ее к уголовной ответственности. Она сумела доказать, что ничего не знала о планах своего друга. Нина Слепакова вернулась в Москву. Больше с Дронго она не встречалась. Через год она вышла замуж за литовского бизнесмена, с которым уехала в Вильнюс. Говорят, что в 40 лет она родила близнецов. Лилия Леонидовна Туманова получила повышение и стала вице-президентом туристической компании. Но больше всех повезло Вадиму Помоскову. Он начал играть на бирже, разбогател, купил себе дом и 2 автомобиля. Шакеев довольно быстро вышел на пенсию и остался жить в Кемеровской области. А Дронго не вернулся ни в Рим, ни в Москву, ни в Баку. Он улетел с Таити куда-то в Южную Америку. Говорили, что на этот раз его видели в Лиме. Но, возможно, его с кем-то спутали.